О блестящем броске гудериановских танков на Москву мы знаем, как и об их последующем позорном откате. В декабре 1941 года во время советского контрудара она, первая танковая армия, попала в окружение, из которого, однако, с успехом вырвалась благодаря разработанному Венком плану и вернулась к германским оборонительным рубежам. За успехи Венк был удостоен Золотого Креста и двумя месяцами позже принят в Академию Генштаба. Митчем Мюллер, командиры Третьего Рейха. Какими общипанными вырывались из-под Москвы доблестные дивизии Гудериана, мы тоже знаем. Но на общем жалком фоне успех у Венка все-таки был. Количество сохраненных им живыми солдат, что при общем отступлении только и ценится, за это его и наградили. Потом были Ростов-на-Дону, поход на Кавказ, Сталинград. В ноябре 1942 года, во время Сталинградской битвы, Венка назначили начальником штаба 3-й румынской армии. От нее к тому времени остались одни ножки, которые драпали по всем дорогам и тропинкам прочь от линии фронта. Эти солдаты были совершенно деморализованы, и идти с таким войском в бой было опасно. Венк собирал их по всем дорогам, сколачивал из них сборное формирование и подвергал психологической обработке. Для этого он раздобыл десятка два старых дурацких комедий и несколько киноустановок и заставлял солдат смотреть эти фильмы до тошноты, переходящей в здоровое озверение, затем отправлял на фронт. Насколько способ подействовал, можно судить по тому факту, что позже с этими частями Венк удерживал тяжелый оборонительный рубеж под Ростовом. Командующий группы армии Дон фельдмаршал Манштейн сказал Венку, что тот ответит головой, если позволит русским прорваться, поскольку участок Венка прикрывал не только 6-ю армию в Сталинграде, но и группу армий А на Кавказе. Полковник Венк отбил все атаки советских войск, и в декабре Гитлер лично наградил его очередным Железным крестом. Через месяц его произвели в генерал-майоры. После успешного прорыва из Каменец-Подольского котла новое повышение в должности, затем весной 44-го чин генерал-лейтенанта и назначение начальником оперативного управления Генерального штаба сухопутных войск. С этого момента все свои донесения Венг должен был направлять лично Гитлеру, чем он и воспользовался. В конце лета на совещании в присутствии угрюмо молчавшего Кейтеля заявил Гитлеру, что весь Восточный фронт – это швейцарский сыр, в нем одни дыры. Обстановка тогда в Ставке была очень тяжелой. Генеральный штаб, как пишет Гудериан, дезорганизован. Гитлер сильно нервничал, не забудем о недавнем покушении. Постоянно срывался на всех, топал и орал. Фраза о швейцарском сыре была очень рискованной. Она, при всей ее справедливости, могла просто разозлить Гитлера. Зачем новоиспеченному генералу понадобилось так рисковать? А дальше больше. Словно сама судьба начинает постоянно выталкивать Венка вперед и делать камнем преткновения между Гитлером и Гудерианом, да еще при непосредственной заинтересованности Гиммлера. В начале 1945 года генеральный штаб разработал план контрудара силами группировки «Фистула» под командой рейхсфюрера Гиммлера. В жарком споре Гейнц Гудериан, теперь начальник генерального штаба сухопутных войск, убедил фюрера назначить на должность начальника штаба группировки Вальтера Венка. Это давало хоть какую-то надежду на успех операции, пишут Митчем и Мюллер в своей книге «Командиры Третьего Рейха». Насколько спор был жарким, известно. Послушаем самого Гудериана. «Я решил прикомандировать Гиммлеру на время наступления генерала Венка, возложив на него фактическое руководство операции. Кроме того, я принял решение начать наступление 15 февраля, так как в противном случае оно вообще было невыполнимо. Я понимал, что как Гитлер, так и Гиммлер будут решительно выступать против моих предложений, так как оба они испытывали инстинктивный страх перед этим решением, выполнение которого должно было показать явную неспособность Гиммлера как командующего. Привожу наш диалог, вторую его половину. Я, Гудериан. Генерала Венка следует прикомандировать к штабу рейхсфюрера, иначе нет никакой гарантии на успех в наступлении. Гитлер. У рейхсфюрера достаточно сил, чтобы справиться самому. Я. У рейхсфюрера нет боевого опыта и хорошего штаба, чтобы самостоятельно провести наступление. Присутствие генерала Венка необходимо. Гитлер. Я запрещаю вам говорить мне о том, что рейхсфюрер не способен выполнять свои обязанности. Я. Я все же должен настаивать на том, чтобы генерала Венка прикомандировали к штабу группы армий и чтобы он осуществлял целесообразное руководство операциями. В таком духе мы разговаривали около двух часов. Гитлер с покрасневшим от гнева лицом, с поднятыми кулаками, стоял передо мной, трясясь от ярости всем телом и совершенно утратив самообладание. После каждой вспышки гнева он начинал бегать взад-вперед по ковру, останавливаясь передо мной почти вплотную лицом к лицу, и бросал мне очередной упрек. При этом он так кричал, что его глаза вылезали из орбит, вены на висках синели и вздувались. Я твердо решил не дать вывести себя из равновесия. Когда Гитлер отворачивался от меня и бежал к камину, я устремлял свой взор на портрет Бисмарка работы Ленбаха, висевший над камином. Взгляд канцлера спрашивал: «Что вы делаете из моего рейха?» Сзади я чувствовал устремленный на меня взгляд Гинденбурга, бронзовый бюст которого находился в противоположном углу зала. И его глаза также спрашивали: «Что вы делаете с Германией?» Я оставался холодным и непоколебимым. Гитлер должен был заметить, что его бешенство не трогает меня, и он заметил это. Вдруг Гитлер остановился перед Гиммлером. «Итак, Гиммлер, решено, сегодня ночью генерал Венг прибывает в ваш штаб и берет на себя руководство наступлением». Затем он подошел к Венку и приказал ему немедленно отправляться в штаб группы армий. Сел на стул, попросил меня сесть рядом с ним и произнес: «Пожалуйста, продолжайте ваш доклад. Сегодня генеральный штаб выиграл сражение». При этом на его лице появилась любезная улыбка. Это было последнее сражение, которое мне удалось выиграть. Позднее очевидцы этой сцены говорили мне, что они впервые за свою многолетнюю службу в главной ставке фюрера были свидетелями такого неистового бешенства Гитлера. Эта последняя вспышка гнева превосходила все предыдущие. Контрнаступление началось в середине февраля. 16 и 17 февраля оно развивалось довольно успешно, что вынуждены были признать и союзники. После 45 года американские военные специалисты подвергли особо тщательному анализу военной операции немецких вооруженных сил 1945 года. И они сделали вывод, что руководство Венка всерьез грозило переломить ситуацию. Также считало и руководство немецкого генерального штаба, хотя это мнение, позже высказанное Гудерианом, было публично высмеяно советскими генералами. Однако теперь, когда мы знаем о тех действиях, которые предпринимали спецслужбы американцев по заключению сепаратного мира с Германией, и чего не знало тогда большинство наших военных, даже локальный военный успех немцев не кажется столь уж бессмысленным. Этот развивающийся успех прежде всего позволял выиграть время, а оно работало на Германию и против СССР. Это нужно признать. И следует пресечь ложь о том, что Жуков положил жизни наших солдат на ненужную берлинскую операцию. «Пока Берлин наш, мы войны не проиграли», — так говорил Геббельс с учетом всех факторов той ситуации. И Гиммлер прекрасно знал, что делал, согласившись на унизительную для себя передачу командования Венку, поскольку отнюдь не считал войну проигранной. Не из-за своей тупости, а прекрасно зная возможности армии и резервы СС, а также настроение части руководства союзников. Дальше случилось вот что. Измученному Венку, который по приказу Гитлера должен был каждый вечер присутствовать на совещании у фюрера, помимо всего прочего, еще и приходилось совершать ежедневные поездки в 200 с лишним километров. В ту ночь с 17 на 18 февраля его шофер Герман Дорн, тоже до предела уставший, несколько раз засыпал за рулем автомобиля, и Венк сменил его. Однако через несколько километров на автостраде Берлин-Штеттин уснул сам, и машина на полной скорости врезалась в парапет моста. Искореженный автомобиль загорелся, но Дорн успел вытащить генерала, стащил с него горевший китель и довольно быстро сумел доставить его обратно в Берлин. Травмы оказались очень тяжелыми, множество переломов, сотрясение мозга. Назначенный вместо Венка генерал Ганс Крепс был штабным воякой, приятелем Бормана и Фегелейна, мужа родной сестры Евы Браун. Гудериан считал, что неплохо теоретически подготовленный Крепс слишком хорошо усвоил науку приспособления к начальству, а дружеские связи лишили его духовной свободы и независимости. Гудериан – воспоминания солдата. Каким бы субъективным ни было мнение Гудериана, факт налицо. Без Венка удачно начатая операция провалилась. Думаю, она потеряла бы неудачи и под руководством Венка, но не так быстро. А время, повторяю, работало тогда в пользу, если не агонизирующего гитлеровского руководства, то его преемников, готовых подхватить власть. Венк не провел в госпитале 3 недель, как Гитлер начал активно интересоваться его здоровьем, в том духе, что не пора ли покинуть клинику Шеритте и подумать о будущем. Это означало новое производство в генералы танковых войск и немедленное вступление в должность командующего вновь созданной 12-й армии. Венк, который еще с трудом передвигался по палате, спросил своего приятеля, барона фон Лестена, адъютанта Гудериана, «Сколько в 12-й армии имеется танковых подразделений?» Барон печально сомкнул 2 пальца в кольцо. По-американски это означало бы «окей», а по-немецки «ничего хорошего». Попросту говоря, «нуль». Танковых подразделений в армии Венка не было, а был только один противотанковый батальон. Гитлер в начале апреля планировал использовать 12-ю армию для обороны от американцев, но уже 20 апреля приказал Венку развернуться на восток и ударить по наступающим советским частям. Одновременно продолжая сдерживать американскую армию, чтобы обеспечить прорыв 9-й армии генерала Буссе. Но 22 апреля фельдмаршал Кейтель сам привез Венку из ставки приказ, не отменяющий прежнего, немедленно, как можно скорее прорываться с 2 армиями к Берлину и спасать фюрера. Спорить с Кейтелем или возражать ему было тогда бессмысленно. Думая о Венке того периода, не могу отделаться от мысли. Вот яркий пример парадокса, как талант и добросовестность могут напрямую служить чистейшему злу. Каким стала тогда гибель 1000 советских солдат, уже победителей. И снова Венк выполнил приказ, нигде не отступив, успешно отбиваясь от американцев, давая возможность 9-й армии Буссе вырываться из окружения и отдельными частями соединяться с его армией, одновременно часть своих сил он бросил на Потсдам и подошел к городу вплотную. 25 апреля к нему снова прибыл Кейтель с уже паническим приказом сегодня же взять Потсдам и связаться со Ставкой в бункере. С небольшой моторизованной группой Венг сумел прорваться в город, чтобы установить связь с рейхсканцелярией. По-видимому, 28 апреля ему это сделать удалось. Отсюда и та отчаянная надежда Гитлера на спасение, которая при незнании этих обстоятельств казалась нам каким-то психозом. Однако ни 29, ни 30 апреля связи с Венгом не было. Об этом свидетельствует постоянно рвущийся из бункера вопрос: «Где Венг? Где Венг?» Дальнейшая судьба обитателей бункера – отдельная история. Гитлера уже нет в живых, а Венг все еще держится. Главной его задачей теперь было дать бежавшему от советского наступления гражданскому населению уйти как можно дальше на запад, а также помогать прорываться своим из 9-й армии. Затем, в начале мая, Венг, собрав все силы вместе с беженцами, аккуратно переправился через Эльбу и 7 мая сдался американцам. После войны Вальтер Венг проживет еще 37 лет. Служить он больше никогда не будет, хотя еще не раз испытает на себе давление приказа, вечного приказа немецкому солдату снова встать в строй. Почему? Мы все морщились от еврейских погромов, от слухов о жестоком обращении с русскими военнопленными и депортациях. Морщились и выполняли приказ. Ты права, приказ – не оправдание. Ни приказа, ни оправдания теперь в моей жизни нет, но есть ощущение мерзости от того, что... писал Вальтер Венг Маргарите Гесс, письмо от 22 июня 1950 года. «От того, что меня никто не обвиняет. Меня нет ни в одном из списков. Даже русские на меня плюнули. На кой черт я им сдался? А на кой черт я сдался сам себе? Помню, в детстве в кадетском корпусе за что-то был наказан весь наш взвод. Все, кроме меня. Худшее наказание трудно себе вообразить. От унижения меня тошнило». «Еще 37 лет с ощущением мерзости и тошноты? Но это уже другая история».